и 34 луговой. Шерстомойка, галетная фабрика. Ах, какие галеты шли из христиане! Жесткие, чуть присоленные, хрупкие, сахарные, стесненные надписью «Фрам». 3 ледника, 11 амбаров для хранения зерна, ковроткацкая мастерская. Да, именно паласы, серо-синие, синие под цвет медленно тускнеющего северного неба. Ими была выслана квартира на Кирочной. Потом была пауза. Она, очевидно, тоже входила в расчеты Рускевича. В тишине лишь вздрагивали усы и подусники. Ручка костяная в золотых колечках была рядом. Настенька взяла ее с письменного стола Репнина по просьбе Рускевича. Было приятно взять сейчас ручку. Она весома и прохладна. Взять ее в руки и начертать. Анастасия Репнина. Настенька улыбнулась. Один миг тишины. Анастасия Сергеевна. Казалось, фиолетовая дымка колыхнулась в глазах Рубкевича. «Не мог бы я...» Он указал глазами на дверь комнаты, откуда Настенька принесла перо. Она встала. «Надеюсь, мне будет прощена такая вольность», — он оглядел сподвижников. «Сделайте милость», — выдохнул Безигер. Они прошли в рабочую комнату Репнина. Окна были зашторены. В комнате властвовала полутьма, красновато-золотая, точно настоянная на терракотовой краске, которой была окрашена шторы. Настенька потянулась к окну, чтобы раздвинуть шторы, но рука отца Рудкевича легла ей на плечо. «Анастасия Сергеевна, могу я дать вам совет? Что-то происходило с Рудкевичем необычное. Что-то внутри него дрогнуло и сообщилось голосу и руке, которую Настенька почувствовала своим плечом. Она потянулась к шторе, но он удержал ее вновь. «Анастасия Сергеевна, я уже был свидетелем вашей решимости и дерзости вашей», — начал отец Рудкевич. «Все, что вы хотели доказать вашему мужу, вы доказали». В его голосе впервые послышались спросительные ноты. Он твердо наставлял, редко советовал, но никогда не просил. «Вам надо проявить благоразумие, и здесь я, ваш друг». Его свободная ладонь коснулась другого плеча Настеньки. «Все мы беспечны и расточительны в молодости, но жизнь — это не только молодость. Даже не столько молодость. Жизнь — это усталость и недуги. Жизнь — это старость». Он сдавил ее мягкими и сильными ладонями, потряс, точно хотел сказать: «Опомнись, опомнись! Вот мой совет. Я заклинаю вас, Анастасия Сергеевна, всем лучшим». Он не без раздумий произнес: «Не святым, а лучшим». «Я заклинаю вас. Сделайте так, как я вам велю. Возвращайтесь в гостиную и скажите этим господам, что хотите поразмыслить, и не можете подписать бумагу. Я вам обещаю, что никто из них не будет настаивать и тут же покинет ваш дом. Можете сказать Николаю Алексеевичу, что так советовал ваш духовник». Ну, конечно же, ему надо, чтобы она сказала об этом Николаю. Вся его игра сводится к этому. И эта встреча у Губиных, когда они впервые появились вместе с Николаем, и разговор в храме святой Екатерины, и этот первый визит вместе с Бекасом в московский дом Репниных, и нынешний визит, когда Рудкевич ведет себя по-рыцарски. Нет, не только по отношению к Анастасии Сергеевне, но и к Николаю Алексеевичу, даже больше к нему, чем к ней. Все ополчились против Репниных, и Жиль, и его сводный брат, и старые друзья Анастасии Сергеевны, а Рудкевич устоял. Впрочем, такое впечатление, что эти недоброжелатели нужны ему, чтобы утвердить